Михаил Медведев. Командировка во Вселенную. Часть первая. Королевская пешка. Вчера умер Стас. Он уходил долго и трудно. Стонал, звал маму. О чем-то долго и подробно рассказывал, выжевывая невнятные фразы осколками выбитых зубов. Когда его последние слова кровавыми пузырями застыли на подбородке, Виктор со стыдом почувствовал облегчение. Слишком тяжело он переживал агонию друга, слишком близко к сердцу принимал его боль и страдания. Теперь, оставшись один, он нес ответственность только за свою жизнь. И как бы цинично это ни звучало, так было лучше для обоих. Теперь он мог разжать пальцы и опустить мертвое тело под воду, под влажную черную могилу с бетонированными бортами. Тесный колодец, куда их бросили после неудачной попытки бежать, на метр от пола был заполнен мутной жижей, перемешанной с гниющими водорослями. Ржавая решетка, накрывавшая его сверху, выполняла чисто декоративные функции и даже не запиралась, что, впрочем, не имело для узников никакого практического значения. Выбраться отсюда все равно было невозможно. Виктор не питал никаких иллюзий по поводу своего будущего и, оставшись в одиночестве, просто ждал, когда вернется костлявый ангел-избавитель с окровавленной косой. Он уже однажды посетил это угрюмое место и унес душу несчастного Стасика в иной, по-видимому, лучший мир. Теперь пришла очередь Виктора отправиться вслед за другом. Ноги затекли и уже плохо держали изможденное голодом и жаждой тело. Скоро он не сможет стоять, и вонючая теплая жидкость поглотит его. Витя попытался сесть, чтобы дать отдых утомленным мышцам, но из этого ничего толкового не вышло. Вода поднялась выше переносицы, и он едва не захлебнулся. Тогда, глубоко вдохнув, Виктор нырнул и перетащил труп Стаса поближе к стене. Затем повернул и согнул его таким образом, чтобы можно было опираться коленями на плечи мертвеца, а спиной о прохладную стену. Устроившись с относительным комфортом, Виктор облегченно расслабился. Он очень устал. У него уже не было сил разбираться, почему все стало так плохо, если раньше все было не то чтоб очень хорошо, но нормально. Ох, не надо было ему ехать в ту командировку. «Витя, хочешь заработать?» Шеф плотоядно улыбнулся, демонстрируя ровные металлокерамические зубы. Его лицо светилось детской незамутненной радостью. Босс уже предвкушал, как славно он сейчас нагрузит своего безропотного подчиненного. «Два отгула!» Виктор уже давно работал в этой конторе и сразу сообразил, что пахать придется в выходной, и компенсации сверхурочных в образимом будущем не предвидится. В лучшем случае ему накинут свободный денек к пенсии. «Один отгул и 50 баксов», – выдал шеф неожиданно щедрое предложение. Премии и прочие поощрения трудящимся в их веселой организации выпадали очень редко. И если большой папа не скупится, значит дело серьезное. 100 баксов, и не надо отгулов», – нахально предложил Виктор, притворяя в жизнь лозунг самого шефа. «Добивайтесь большего». «Не хами!» Босс быстро остудил пыл своего корыстолюбивого сотрудника и перешел к делу. «Сегодня вечером будешь сопровождать груз в Москву. Машину поведет Стас. Сдашь косметику, получишь деньги и вечерним поездом обратно. В общем, обычная работа. Все ясно». Он достал из кармана шикарного пиджака пачку настоящего забугорного Мальборо, прикурил от услужливо предложенной Виктором зажигалки и выпустил из ноздрей душистый дым. «Да вроде все понятно. Выручка большая предвидится». «Вполне приличная. Будь поосторожнее. Не ищи на свою задницу приключений, и все обойдется». Шеф задумчиво повертел в руках зажигалку и автоматически засунул ее в свой карман. Виктор проводил ее прощальным взглядом, мысленно всплакнул и возложил воображаемый венок к могилке очередной похищенной начальником вещицы. Твердо пообещав себе не покупать больше ничего, кроме спичек, он попытался заняться своими непосредственными обязанностями. Но ему опять помешали. Не успел босс скрыться за дверью своего кабинета, как в комнату проникла давняя студенческая подруга Виктора, несравненная Элеонора. Она просунула свою заостренную мордочку между носом Виктора и монитором. «Витя, ты едешь в Москву?» Елейным голосом поинтересовалась Элька. И вот откуда она все знала? Виктор мог поклясться, что 15 минут назад сам шеф ничего не ведал о предстоящей командировке. Он придумал ее только что, когда просматривал финансовые отчеты за прошлый месяц. «Да, еду», – пробурчал Витя, недовольный тем, что его в очередной раз отвлекли от увлекательного поиска ошибок в учетных ведомостях. Ему казалось, вот-вот он поймает нестыковку, и все цифры в таблицах встанут на свои места. Но одно исправление тянуло за собой хвост из дюжины изменений, и окончательный результат все дальше уходил от реальности и здравого смысла. «Мне очень нужно в Москву», – вкрадчиво сказала Элеонора, а ее губы переместились к уху Виктора. Он даже почувствовал их слабое прикосновение к своей коже. С трудом вырвавшись из пут опасного очарования, он огрызнулся. «Что ты там забыла? По мне век бы не видеть первопрестольный. Бегаешь там, как ошпаренный, и никуда не успеваешь». Виктор яростно защелкал мышкой, словно надеялся отогнать этими звуками свою назойливую подругу. Ящик с омолаживающим кремом никак не находился. 10 кило косметики испарилось и из компьютера, и из учетных ведомостей. «Понимаешь, у меня там есть очень важное интимное дело». Элька была настойчива. «Ага, это теперь так называется». «Иди ты к чукчам». Возмутилась она, поняв, что сбить Виктора с толку своими чарами у нее, как всегда, не получилось. Недолго думая, она перешла в лобовую атаку. «Хочу в Москву. Муж достал. Он настоящее животное». «Хорошо!» Подлинная идея посетила светлую голову Виктора. «Не вижу ничего хорошего!» «Я не про то. Найдешь, куда девалась коробка с кремом? Поговорю с шефом». «Это что, шантаж?» – обрадовалась Элька. «Он самый!» «Давай бумаги!» Она схватила исчерканные карандашом накладные и испарилась из комнаты, оставив Виктора наедине с компьютером, который немедленно был использован для незамысловатой игры. Но не успел Витя разложить и двух пасьянсов, как неугомонная леди уже вернулась. «Блин, я все выяснила!» Она положила перед Виктором листок бумаги, исписанный торопливым неразборчивым почерком. Способность к каллиграфическому письму не относилась к Элькиным талантам. «Элеонора Львовна!» «Слушаю вас!» Она сделала вид, что не видит его испепеляющих глаз. «Пожалуйста, не называй ты меня больше блином!» «А что? Нормальное сокращение от блинов!» Недоуменно сказала она, изобразив на лице оскорбленную невинность. «Блинчик, родной, ну не пойму, из-за чего ты комплексуешь?» «Пожалуйста!» По складам, с плохо сдерживаемым раздражением, произнес Виктор. Спор по поводу его студенческого прозвища возникал у них регулярно и уже порядком ему надоел. «Ну, хорошо, блин. Тьфу, блин, Витя. Прости, смотри сюда». Она ткнула пальцем в бумажку с каракулями. 15 штук зажала Луиза для своих клиентов. Все банки у нее под столом. Эта крыса держит их там, чтобы другие менеджеры не распродали». «Отлично. Теперь все сходится». Виктор с опаской посмотрел на остальные иероглифы, надеясь, что Элеонора не станет продолжать свой отчет. Но она, как все замужние сердцеедки, была безжалостна к холостым мужчинам. «Две штуки уволок шеф безо всяких бумажек. 3 завалились за стеллаж. Я их достала и отдала на склад». Виктор помрачнел, и душа его налилась лютой ненавистью к своим нерадивым коллегам, не утруждающим себя написанием накладных, и к Эльке, слишком ретиво выполнившей его просьбу. Вот что и стоило ограничиться обнаружением Луизиной заначки. «И еще одну штуку кладовщик уронил в баночку с шампунем. Я не стала проверять, но он клянется, что крем там, на дне. Ну и как? Я справилась?» Улыбаясь, спросила Элеонора, вполне удовлетворенная своей сыскной работой. А Виктор совсем скуксился. Теперь 6 кремов были лишними. «Да, конечно», – промямлил он. «Дивно справилась. Просто волшебно справилась. Не зря ты последнее время тусуешься с ментом. Это пошло тебе на пользу». «Иди к шефу!» Указующий перст Элеоноры уперся в дверь с авторитетной табличкой. «А при чем здесь шеф? В машине есть свободное место. Я не думаю, что Стас будет против твоего общества. Ты с ним, кажется, еще не спала?» «Свинья ты, блин! Я надеялась, шеф позвонит мужу и скажет про командировку». «А, по-моему, не стоит впутывать директора в это дело. Не думаю, что твой супруг поверит хоть одной особи мужского пола из нашей конторы. Он у тебя страдает старческим склерозом и достаточно туп, если женился на тебе. Но не настолько же он глуп». «Тогда ты звони. Тебе он поверит». Элеонора сделала паузу и добавила. «Ну, я надеюсь». «Ни за что!» Виктор отхлебнул остывший чай из стоявшей рядом с клавиатурой чашки. Элькин муж был отставным боксером, и рисковать своей челюстью Вите Блинову решительно не хотелось. «А знаешь что? Звони ему сама. А командировочное удостоверение я тебе организую. Не подкопаешься. У меня где-то был бланк с печатями». «Да ты просто гений! Этот козел на бумажке молится!» Элька удостоила Виктора страстным поцелуем в щечку и потянулась к телефону. Виктор сунул в рот сигарету и для вида похлопал себя по карманам. «У тебя зажигалка есть?» «Нет, милый, мою стянул шеф. Сейчас позвоню мужу и пойду куплю тебе спички». «Спасибо, ты настоящий друг». Огни ночной трассы завораживали и успокаивали. Желтые, голубые, оранжевые блестки, словно комариные крылышки, трепетали во тьме. Красные, тревожащие душу огни стоп-сигналов, ярко зажигались над задними бамперами впереди идущих машин, отмечая своими вспышками каждую достойную внимания выбоину в асфальте. Виктор не знал, что может быть лучше ночной дороги. Особенно если тебе не нужно сидеть за рулем, и у тебя не болят глаза от постоянного напряжения. Фосфорицирующие щиты дорожных указателей казались ему сейчас частью потустороннего мира. Они парили на невидимых опорах и таинственно исчезали позади. Зарево невидимых городов и поселков вставали из-за горизонта, накатывали мощной волной и растворялись в окружающей тьме, разбиваясь на мелкие брызги уличных фонарей. Груженная по самую крышу «Газель» вырвалась из изматывающих городских пробок и, обретя долгожданную свободу, летела вперед, не зная преград. Шофер Стас сидел за рулем, без перерыва курил, щурился от всполохов дальнего света фар и ругал встречных водителей, удивительным образом избегая нецензурных выражений. Элеонора посапывала на плече у Виктора. Она заснула под громыхание из колонок песен профессора Лебединского, как только машина отъехала от конторы. И никакие музыкальные изыски хриплого певца не могли вернуть ее в мир живых. Спать хотелось всем. Стас сладко со вкусом и причмокиванием зевал. И от этих звуков веки Виктора тяжелели с каждой секундой. «Витя, ты только не спи! Неохота вслед за Цоем!» Стас выбросил в окно окурок, рассыпавшийся в набегающем воздушном потоке на стайку алых искр. «Ох, спать хочется, хоть спички вставляй!» «Не беспокойся, я за тобой наблюдаю!» Виктор протер слезящиеся от накатывающей дремы глаза. «Ты лучше разговаривай». О чем говорить, Виктор не знал. Тем более, что со Стасом можно было подробно поговорить только о женщинах или о футболе. Других тем для беседы Виктор придумать не мог. «А как вчера «Зенит» сыграл?» – спросил он для порядка. «Бывало и получше», – равнодушно ответил Стас и снова зевнул. «Хочешь бутерброд?» Виктор решил хоть на время занять рот Стаса чем-нибудь, кроме соблазнительного зевания. «Давай!» Стас взял хлеб с тонко наструганной колбасой, откусил сразу половину и аппетитно зачавкал. Оранжевое солнце давным-давно утонуло за черным щербатым горизонтом. Несколько облаков остались догорать прощальными кострами в напоминание об умершем дне. Дальний свет фар «Газели» был бессилен противостоять пустоте ночи, укрывшей своим вороньим крылом всю землю. Казалось, за пределами освещенного клочка пространства перед капотом машины воцарилось всесильное ничто. И дорога, шуршащая под покрышками, появляется из ниоткуда впереди машины и исчезает в никуда позади нее. Виктор подумал, что именно на этих немых просторах, вдали от больших городов, хранящих свет за каменными стенами, зло особенно явно предъявляет свои права на подлунный мир. Встречных и попутных машин становилось все меньше. Длинные грузовые фуры уже сбились в стада и устраивались на ночлег в безопасных местах возле постов ГИБДД, а неутомимая «Газель» продолжала мчаться по опустевшей дороге к своей далекой цели. Двигатель урчал ровно и надежно, создавая непреодолимую преграду для враждебной тишины уснувшего мира. А ласковое тепло электрической печки из-под тишка втягивало пассажиров и водителя в дремотное состояние. «Во, псих!» – ругнулся Стас, когда из-за поворота вылетел мотоциклист и на бешеной скорости помчался им наперерез. Свет единственной фары больно резанул по глазам водителя и заставил его на мгновение зажмуриться. «Долбанный рокер! Он заснул там, что ли?» Стас изо всех сил нажал на педаль тормоза, одновременно выруливая на обочину, пытающуюся пойти юзом машину. Но обезумевший мотоциклист тоже изменил траекторию движения и по-прежнему целился прямо в передний бампер «Газели». «Давай все из машины!» – завопил Стас и, подавая пример, первым выпрыгнул через водительскую дверь. Виктор остался внутри. Он не видел никакого рокера, и выходить из теплого салона на вечерний холод ему не хотелось. Странное поведение Стаса его не очень удивило. Он немало слышал о видениях, которые бывают у сонных водителей на ночных дорогах. Его приятель по институту разбил новую «восьмерку», пытаясь объехать привидевшуюся ему кучу гравия. «Он там что, свихнулся?» Элька проснулась, ударившись лбом о панель при резком торможении. Она посмотрела на Виктора круглыми с просонья глазами, потом перевела затуманенный взгляд настоящего на противоположной обочине Стаса, затем опять на Виктора. «Не знаю», – спокойно произнес тот. «Глюк поймал, наверное». «Может, он обкуренный?» «Только табаком», – Виктор пожал плечами и зевнул. «Тогда что с ним?» Отбежавший от машины на 10 метров Стас остановился и смотрел, как светящийся шар 2 метра в диаметре, сбавив скорость, подлетел к машине и завис у ветрового стекла. Похоже, что это видел только он. Виктор и Элеонора спокойно сидели в машине и трепались, не обращая никакого внимания на загадочное явление. «Уходите!» Жалобно крикнул Стас. «Это прямо перед вами! Быстрее!» «О чем это он?» спросила Элька. Вдруг яркий свет брызнул ей в глаза. Закрыв лицо ладонями, она упала на пол и застонала. Прозревший одновременно с ней Виктор подхватил девушку и попытался выпихнуть ее из машины. Но ослепленный вспышкой не смог отыскать ручку, и дверь встала перед ним непреодолимой преградой. Тогда он потащил свою подружку к водительской двери, которая оказалась ближе, чем он думал. Они с шумом вывалились на асфальт, едва не попав под колеса проезжающего КамАЗа. Мимо прогрохотала многотонная скрежещущая махина. Она скрылась за поворотом, обдав их резким запахом машинного масла и разогретого железа. Наполовину ослепленный Виктор ползал на четвереньках и хлопал руками по асфальту, пытаясь отыскать Эльку. Между тем, сияющая всеми оттенками радуги сфера слегка расплющилась о капот микроавтобуса, мелко задрожала и, громко чавкнув, выпустила из своего нутра стайку маленьких шариков, соединенных тоненькими ниточками-лучиками. Они суетливо закружились вокруг машины, опутывая людей затейливой паутинкой. Виктор ударил кулаком один из самых наглых мячиков, зависший у него перед носом. Тот обиженно затрепетал, покрылся красноватой рябью и взорвался, разбрызгивая вокруг огненные капли, которые немедленно заполыхали жадными языками пламени. Несколько горящих луж образовалось рядом с колесами машины. А одна из капель расплылась на Витиной куртке и сразу вспыхнула. Виктор взревел и покатился по дороге, сбивая огонь с одежды. Через миг рядом с главным шаром появились две приземистые фигуры в черных комбинезонах. В тяжелых ботинках и с короткими матовыми трубками в руках они казались чугунными памятниками гитлеровским оккупантам. С полным равнодушием они взирали на испуганную Эльку и корчившегося Виктора, который обожженными руками сдирал с себя горящую куртку. Непрозрачные лицевые щитки на шлемах существ скрывали их лица и безучастно отражали равномерное мигание желтого аварийного сигнала «Газели». Стас выглянул из канавы, куда он заранее благоразумно переместился. От увиденного его тело сразу покрылось холодным потом. Дрожащей рукой он вытащил из внутреннего кармана газовый пистолет, который всегда брал с собой в дальние поездки. Стас очень сомневался, что у него хватит решимости пустить его в ход. Но ощущение оружия в руках внушало некоторую веру в свои силы. «Бежать! Бежать!» – проносилось в голове Стаса. И это было самое разумное, что он мог сделать в подобной ситуации. Не в силах оторвать взгляд от предметов, которые держали в руках существа из шара, Стас начал медленно, стараясь не шелестеть травой, сползать в канаву. Существа казались слишком занятыми, чтобы обращать внимание на шофера. Шаг назад, и он будет жить. Прежний, спокойный и необремененный заботами жизнью. Немного будет мучить совесть. Мог что-то сделать и не сделал. А в общем и целом все будет как раньше. И пистолет у него всего лишь газовый. С ним он все равно не сумеет достойно сразиться с двумя таинственными, может быть, даже инопланетными тварями. А вдруг они совсем не злые и не хотят сделать ничего плохого с Элькой и Блином, а на самом деле прилетели к нам с дружеским приветом от далеких звездных собратьев. Может, выйти к ним с открытыми ладонями и сказать: «Пришельцы, давайте жить дружно». Короткая вспышка лазера ударила в живот Элеоноре, и она, едва успев подняться, молча повалилась на спину. Виктор бросился ей на выручку и запутался в светящейся паутине. Попытался вырваться, но липкие лучики быстро склеились в толстые жгуты и скрутили Виктора по рукам и ногам. Со стороны его рывки выглядели комично, но оценить этого никто не смог. Существа, похоже, не страдали чувством юмора, а Стасу было не до смеха. Тень самого Иуды нависла над ним, бормоча: «Не высовывайся, не высовывайся!» Но водитель как будто оглох. Он медленно поднялся с земли и сделал шаг вперед. Шаг был долгим и томительным, как зимняя ночь. Стасу показалось, что прошли века, канули во мглу тысячелетия, рассыпались в прах континенты, пока он поднимал руку с пистолетом и направлял его в голову ближайшего из нападавших. «Стоять, суки!» Голос Стаса прозвучал неожиданно громко. Не дожидаясь ответной реакции, он нажал на курок. Стас торопился, ведь рассчитывать приходилось только на психологический эффект, который, возможно, заставит пришельцев убраться обратно в свой шар. Но пистолет лишь сухо щелкнул в его руке. Стас забыл передернуть затвор. Неудивительно, ведь он стрелял всего несколько раз в жизни, экономил дорогие заряды. Исправить ошибку он уже не успел. И испугаться не успел тоже. Резкая парализующая боль в груди, и он, как перед этим Элеонора, повалился на спину в пожухлую придорожную траву, которая так легко могла скрыть его от опасности. Глаза. Внимательные, умные, все понимающие. На фоне голубоватой кожи они выглядели загадочно и таинственно. Огромные и черные, они занимали почти половину необычного, будто вылепленного из синего пластилина лица. Ломаные трещинки сосудов разбегались от продолговатых вертикальных зрачков во все стороны, образуя вычурный узор треснувшей яичной скорлупы. Полупрозрачные веки моргали с умиротворяющей медлительностью. Ровный без морщин лоб казался очень большим из-за полного отсутствия волос на голове. Ушей у странного существа, склонившегося над лежащим на столе Виктором, не было. А на том месте, где природа отрастила человеку нос, у него зияли две параллельные прорези. В обычном состоянии эта физиономия представилась бы Виктору малосимпатичной и даже уродливой. Но сейчас, когда у него болело все тело, и даже простой вдох вызывал острую резь в груди, этот участливый взгляд вселял надежду на лучшее будущее. Как приятно лежать под яркими лампами рядом с заботливым инопланетянином. Виктор через силу улыбнулся. Гуманоид испуганно отпрянул, и Витя сразу сжал губы бантиком. Похоже, гуманоид испугался, приняв его благодарную улыбку за агрессивный оскал. Очевидно, земная мимика ему незнакома, но он должен понять, что открытые ладони – знак дружелюбия. Виктор попробовал пошевелиться, но у него ничего не вышло. Руки и ноги были надежно зафиксированы мягкими ремешками. Гостеприимный хозяин на всякий случай обезопасил себя. Виктор хорошо помнил, что после Стаса и Элеоноры он тоже получил свою порцию непонятного излучения из оружия пришельцев. Дальнейшие события отпечатались в его мозгу сквозь полуобморочный туман. Лязг, неприятные запахи и боль. Боль, от которой не спрятаться. Боль повсюду. Он осознал, что жив только сейчас, лежа на столе в окружении приборов и аппаратов, скорее всего, медицинского назначения. Наверное, его спас этот добрый инопланетянин, который разглядывает его, слегка склонив на бок свою тяжелую голову. Витя с удовольствием изучал непривычные черты лица существа, которого можно было бы принять за монстра, если бы не мудрость, светящаяся в его глазах. Теперь он был уверен, что все произошедшее на трассе – это какая-то ошибка или чье-то преступное деяние. А сейчас бандиты схвачены, жертвы спасены, и он находится в космической больнице, где его немного подлечат и отправят домой. А может быть, ему даже позволят остаться вместе с этими милыми существами, и жизнь его наполнится чудесами и невероятными волшебными открытиями. Ему очень хотелось верить, что разум, покоривший звезды, милосерден и полон любви ко всему живому. Но оптимистические иллюзии сильно портили накрепко зафиксированные руки и ноги. Дернувшись несколько раз, он убедился, что не может даже голову повернуть, чтобы осмотреться. Она была чем-то сдавлена в области висков. Не больно, но вполне надежно. «Приветствую тебя, брат по разуму», сказал Виктор как можно более миролюбиво. «Надеюсь, наши народы найдут общий язык». В руке инопланетянина неизвестно откуда возник вполне земной и отнюдь не одноразовый шприц, вид которого сразу отбил у Виктора всякую тягу к отвлеченным переговорам. Укол он не переносил с детства и всегда предпочитал глотать таблетки. Неужели высокоученые существа из глубин Вселенной не придумали ничего лучшего, чем колба с иглой и поршнем? «Послушайте, уважаемый, может, не будем так шутить? Убери эту штуку, придурок!» Взвизгнул Виктор, но это произвело на инопланетника не большее впечатление, чем производит писк морской свинки на земного экспериментатора. Доктор вонзил шприц в шею Виктора с размаху и на всю длину иглы, как кинжал. При этом выражение его лица осталось таким же приторно-добродушным. В глазах у Виктора потемнело, во рту появился металлический привкус, а ремни глубоко врезались в кожу на руках, когда он инстинктивно попытался защититься. Инъекция оказалась очень болезненной. Виктор стонал сквозь плотно стиснутые зубы и извивался всем телом, пытаясь отодвинуться от причиняющей такие муки иглы. В глубине души он продолжал надеяться, что эта процедура – лишь часть обычного лечения, принятого у этих синюшных выродков. Очень, знаете ли, не хотелось осознавать себя подопытным материалом. Через некоторое время после укола все тело Виктора окончательно потеряло способность двигаться. Невозможно было даже повернуть глаза или моргнуть. И теперь он видел только серый, усыпанный мелкими точечными светильниками потолок. Лишив его возможности дергаться, жестокий гуманоид оставил в работоспособном состоянии все остальные органы чувств. Вот он полез своими пальцами Виктору в рот. В ноздри ударил запах паленой кости. Сверло невидимой бормашины с невыносимым скрежетом терзало абсолютно здоровую челюсть. Потом боль пробежала по телу и остановилась на ладони правой руки. Там она задержалась надолго, и Виктору уже начало казаться, что гуманоид сдирает мясо с его костей, когда он наконец-то потерял сознание. Скребущие коготки в груди грубо выцарапали Элеонору из благостного состояния счастливого немыслия. Мутный зеленый свет множества мелких лампочек заполнил зрачки. Брызнувшие слезы солеными струйками прокрались по щекам, оставив за собой осязаемые влажные дорожки. Девушка захотела поднять руку, чтобы стереть с лица щекочущую кожу следы, но с изумлением поняла, что не может этого сделать. Зажимы крепко держали ее запястья. Разлепив клейкие от слез веки, девушка с ужасом осознала, что намертво прикована к дикованной конструкции и что ее ноги, задранные выше головы, в трех местах охвачены блестящими стальными кольцами и надежно прикреплены к высоким стойкам. Ошеломленно хлопая глазами, Элька попыталась понять, каким образом ей удалось очутиться в таком неестественном положении в совершенно неведомом месте. В своей короткой, но насыщенной событиями жизни она и раньше умудрялась попадать в идиотские ситуации. Поэтому сейчас, в табуне безумно скачущих мыслей, ей удалось сберечь малую толику хладнокровия. Попытавшись выкрутить руки из захватов и убедившись в никчемности этого занятия, Элеонора решила поподробнее ознакомиться с окружающей обстановкой и постичь, что же все-таки с ней случилось? Чистенькая пустая комната без окон и специфическое оборудование очень поношенного вида навевали мысли о подвале в доме маньяка или о секретной правительственной лаборатории, не получившей вовремя должного бюджетного финансирования. Немного поразмышляв, Элька склонилась ко второму варианту. Устроить такое роскошное шоу и так изумительно, хотя и несколько театрально, обставить похищение могло только серьезное государственное учреждение. Элеонора слишком хорошо знала жизнь и поэтому не верила в злобных пришельцев. Увидев рядом с газелью закованных в черные панцири существ, она сразу решила – спецслужбы оттягиваются. Вот только зачем им это было нужно, Элька разгадать не смогла. Мужики, они все одинаковые. Что засекреченные яйцеголовые ученые, что сумасшедшие извращенцы. Всех можно очаровать, одурманить и охмурить. Все они наивны, как дети, если дело касается пусть и не очень красивой, но весьма сексуальной женщины. Вот только почему они оставили ее совсем одну? Подозрительно это. «Эй, есть тут кто живой?» Тихо пискнула Элеонора со слезой в голосе. Роль слабой, насмерть перепуганной девушки подходила ей сейчас больше всего, и от нее не потребовалось совершенно никаких усилий, чтобы сыграть ее. На ее призыв никто не откликнулся, и Элька робко затихла. Время шло, и ей становилось все страшнее. Липкой волной накатил панический ужас. Мысли путались. Сознание строило самые разнообразные предположения о том, что же с ней все-таки произошло. И каждая новая гипотеза была кошмарнее предыдущей. Элеонора как будто сама старалась запугать себя. Когда мозг окончательно перестал соображать, ее охватил слепой удушающий страх. Сердце билось все быстрее, а на коже выступил противный холодный пот. Она уже мечтала о том, чтобы хоть кто-нибудь зашел в эту унылую комнату, и была заранее согласна на все, лишь бы поскорее узнать, что ее ждет. И какое бы жуткое будущее ей ни предстояло, оно было лучше неизвестности. Похитители, во власти которых она оказалась, появились часа через два. Элеонора, с трудом преодолевая трепет, попыталась разобрать, примерещились ли ей эти монстры, или они на самом деле существуют в той же точке пространства и времени, что и она. Один из пришедших отличался от привычного типа Homo sapiens только синим цветом кожи и странным строением черепа. Но именно вид безобразной головы вызвал в девушке приступ тошноты. Она сразу догадалась, что перед ней не человек, замаскированный под пришельца, а самый настоящий нелюдь. Чудовище из тех, про которых любят снимать фильмы. Но даже лучшие киношные гримеры не смогут так исказить человеческую голову и изготовить такое равнодушное, ничего не выражающее лицо. Когда из-за спины синего показался второй инопланетянин, сильнейший спазм скрутил Элькин живот, и она закашлялась. Этот второй полностью выходил за рамки земного понимания не только уродства, но и фантастической нежити. Карликового роста, сферически толстый, он тихо подошел к креслу и беспомощно ткнулся широким расплющенным носом в хромированный металл стойки. Его сухой до желтизны кожный покров был усыпан крупными прыщами и бородавками. Прямо из них пучками росли редкие вьющиеся на кончиках волоски. Ни малейшего намека на глаза Элеонора у существа не обнаружила. Поверхность лба плавно перетекала сразу в отвислые щеки. Из крупных пор на подбородке сочилась густая полупрозрачная слизь. Она капала ему на брюхо и стекала на кривые, полусогнутые в коленях ноги. Рядом с этим колобком-мутантом первый пришелец выглядел просто красавцем. Он внимательно осмотрел Элеонору с ног до головы и выдвинул из стены рядом со изголовьем стола стойку с набором инструментов. Девушка внимательно следила за его действиями, пытаясь понять, что ей предстоит. Немного поворошив свой лязгающий железом инвентарь, синий извлек на свет небольшую коробку с квадратным экраном и длинным острым щупом. Немного полюбовавшись своей находкой, пришелец вонзил щуп в плечо Элеоноры. Она вскрикнула и попыталась вырваться, но жесткие кольца не дали ей сдвинуться ни на сантиметр. Пришелец не обратил внимания на ее возмущенные вопли и рывки. Все его внимание было поглощено экраном на коробке. Его маленький ротик слегка приоткрылся, а веки часто-часто заморгали. Он замотал головой из стороны в сторону, выдернул щуп и сразу же воткнул его в Элькину ногу. Но и здесь повторилась та же пантомима. Синий пришелец словно не верил показаниям прибора. Он проткнул девушке вторую ногу и несколько раз уколол руку. Когда же он прицелился окровавленным щупом ей в грудь, Элька заорала так, что маленький мутант подпрыгнул и бросился своим толстым брюхом на стену. Отскочив от нее как мячик, он опрокинул стойку с инструментами, упал на пол и жалобно заверещал. Синий гуманоид был вынужден заняться своим питомцем и на время прекратил эксперименты. Девушка смогла немного отдышаться. Внезапно комнату тряхнуло. Освещение, моргнув, погасло, и спустя мгновение с натугой, словно через силу, зажглись хилые желтые лампочки. В коридоре послышались хлопки и торопливый дробный топот. Казалось, там кто-то мечется, не находя выхода. Комната содрогалась. Эльку, привязанную к креслу, мотало из стороны в сторону и сверху вниз. Ее тело то становилось легким, почти невесомым, и только железные захваты на руках и лодыжках не давали ей подняться ввысь над испуганным синим гуманоидом. То внезапно на смену эфирной воздушности приходила почти невыносимая слоновья тяжесть. Кошмарный груз навалился на грудь, не давая вдохнуть воздух, чтобы закричать. «Сила тяжести меняется, или мы куда-то падаем?» Промелькнуло у Элеоноры в голове, когда увесистое бремя спало так же внезапно, как и появилось. Наверху что-то громыхнуло, и на Эльку посыпалось мелкое стеклянное крошево. Хлопки в коридоре слились в монотонный заунывный гул. Запоздало взвыла сирена. Синий мучитель перестал заботливо хлопотать над верещащим сфероидом и бросился к скрытому в стене шкафу. Оттуда он достал большое, похожее на карабин оружие весьма грозного вида. Трясущимися пальцами он принялся торопливо щелкать переключателями на прикладе, но не успел. Дверь распахнулась, и вместе с запахом гари и отблесками огня в комнату ворвался двухметровый громила с такой же авторитетной пушкой наперевес. Он выстрелил в синего гуманоида. Немного постоял, любуясь результатами своей работы, и нажал на курок еще раз. Желтый карлик взвыл от боли, а громила поспешил дальше, так и не заметив Элеонору или не поняв, что это неподвижное розовое существо еще живо. Элька не знала, радоваться ей этому событию или нет. Провожая громилу взглядом, она не сразу заметила результаты его быстрой работы. Синий мучитель стоял посредине комнаты. Оружие лежало у его ног, а по пальцам, которые он прижал к животу, бежали бойкие струйки жидкости. Жидкость была ярко-голубого цвета и немного светилась. Элька даже не сразу поняла, что это кровь. Пришелец шатался из стороны в сторону и монотонно постановал. Наконец силы покинули его, и он упал на операционный стол, накрыв Эльку своим телом. Синий инопланетянин куда-то ушел, и сейчас Витя наслаждался кратковременной передышкой, надеясь, что пауза в пытках будет достаточно продолжительной. Действие парализирующего укола проходило медленно, но теперь он, по крайней мере, мог двигать глазами. Оказалось, что Витя находится в довольно просторном и многолюдном помещении. Существа с голубой кожей стояли перед светящимися в полутьме мониторами, и их тоненькие пальчики проворно бегали по кнопкам пультов. Теперь Витя почти точно знал, где оказался. Это была космическая лаборатория. Очевидно, здесь пришельцы занимаются изучением отсталых рас. Похоже, они уже закончили свои манипуляции с Виктором, и есть вероятность, что его скоро вернут на Землю. О подобных фактах любят писать в газетах. Правда, рассказы тех, кто не вернулся, в прессе найти довольно сложно. Мимо стола строевым шагом протопали несколько гуманоидов в черных комбинезонах. В руках у них было оружие, с действием которого Виктор успел познакомиться еще на Земле. Солдаты деловито осмотрели помещение и укрылись за креслами и стойками с оборудованием. Гуманоиды, стоящие за пультами, беспокойно посматривали на них, но не отрывались от своих занятий. Виктор наблюдал за их действиями, стараясь понять, что все это значит. В любом случае, его положение ухудшиться уже не могло. Он всего лишь зритель, не способный вмешаться в происходящее. Но у него не получилось слишком долго наслаждаться таким положением вещей. Хладнокровное спокойствие персонала было неожиданно прервано громким дребезгом. Стены качнулись, и кто-то взвизгнул. Один из гуманоидов, дежуривших рядом с монитором, упал на четвереньки и куда-то целеустремленно пополз. Его остановил другой синий. Несколькими пинками он вернул беглеца на место. Стены продолжали колыхаться, но шум и лязганье, до этого доносившиеся со всех сторон, теперь сосредоточились в одном месте – за дверью в дальнем углу зала. Туда сейчас были обращены взоры всех присутствующих. Гладкая блестящая дверь начала чернеть, задымилась и покрылась извилистыми трещинами. Раздался скрежет, и куски железа с грохотом посыпались на пол, похоронив под собой одного из синих гуманоидов. Он пытался остудить раскаленный металл, поливая его из огнетушителя, но не успел отскочить. Из большой рваной дыры в дверном проеме полыхнули языки пламени. Сильный жар опалил обнаженное тело Виктора. Воздух с шипением рассекло несколько лазерных лучей. Один из инопланетян упал, вцепившись пальцами в обугленное лицо. А остальные не собирались умирать так легко. Послышались короткие отрывистые команды, и аккуратные короткие очереди из лучеметов умчались в коридор за разрушенной дверью, вызвав яростный ответ на огонь невидимого противника. Шквал раскаленных лучей, бивший из-за двери, уничтожал все, что угодно, кроме предназначенных ему целей. Взрывались мониторы. Расплавленное стекло калечило операторов, не покинувших своих постов. С грохотом рушились оплавленные стойки с аппаратурой, а защитники, не теряя присутствия духа, продолжали отстреливаться так спокойно, будто собирались удерживать свой рубеж вечно. Раздался глухой взрыв, и часть пола обвалилась в нижнее помещение, увлекая за собой солдат в черных комбинезонах. Провал ощетинился лазерными лучами, добивавшими уцелевших. Противник подло обошел обороняющихся снизу. Из провала немедленно полезли захватчики. Они ловко карабкались по загнутым во все стороны обрывкам листового железа, цепляясь за них специальными крючьями на локтях и коленях. Оглушенные и растерявшиеся солдаты пытались остановить их, но после того, как из дверей и еще откуда-то, Виктор не разглядел откуда, начали появляться все новые и новые враги, они побросали оружие. Последний, кто отважился поднять лучемет, был в клочья разорван лазерными лучами. Чьи-то сильные руки отщелкнули зажимы и стащили Виктора с операционного стола. Он не успел опомниться, как оказался на полу. Сверху на Витю бросили очумевшего Стаса. Все это время он находился где-то поблизости. Комната быстро наполнялась грозными победителями. Это были высокие человекообразные, с широкими плечами и с ног до головы обвешанные оружием и снаряжением. Синие гуманоиды, застывшие рядом со своими мониторами, подняли руки вверх и встали на колени. К ним подошел один из нападавших и выдал каждому по паре наручников, проследив за тем, чтобы они защелкнули их на своих запястьях. Точно так же он поступил с загнанными в дальний угол солдатами. Все покорно принимали этот подарок победителей и послушно сковывали руки. Где-то на нижних уровнях продолжался бой, слышались взрывы. Нервно подрагивал пол. Но захватчики, которые находились рядом с Виктором и Стасом, не обращали на это никакого внимания. Они строили пленных в шеренгу по два и деловито добивали раненых. В какой-то момент оплавленное дуло бластера уперлось и в Витин нос. Палец в черной ребристой перчатке шевельнулся на спусковом крючке, но Стас быстро помог Виктору подняться. Голова солдата, закованная в круглый местами помятый шлем, одобрительно кивнула и мотнулась в сторону остальных пленных. Стас, поддерживая Витю за плечи, довел его до строящихся в линейку членов экипажа. По команде одного из захватчиков вся колонна повернулась, сдвинулась с места и сразу же сплющилась в бесформенный табун. Преодолеть разбитые двери строевым шагом было невозможно. Поэтому пролезали через дыру кто как мог, стараясь не касаться острых и еще очень горячих краев разодранного металла. Виктор в замешательстве остановился. Ноги еще очень плохо его слушались, и он рисковал застрять в этой раскаленной пасти. Вдруг из дыры показалась рука, повернутая ладонью вверх, и Витя, не задумываясь, вцепился в нее. Стас толкнул его в спину, и через долю секунды Виктор уже лежал на теплом полу, благополучно миновав препятствие. Благодетель, протянувший руку, помог ему встать. Витя без труда узнал его. Это был тот самый доктор, который час назад издевался над ним.